И он ускакал прочь. Далеко-далеко от той горы, в своем кабинете под амбаром, смерть крыс разжал лапки, крепко обнимающие балку. Тяжело ступая по выползающим из-под плит щупальцам, ветром с дум пробирался сквозь клубы пара. Сверху, осыпав его осколками, упала мраморная плита. Он резко пнул ногой стену, давая выход своей ярости. Он понимал, что все выходы из здания, скорее всего, завалило, а если один лаз где-то и остался, то его уже не найти. Сдумс застрял внутри этой твари, и она злобно сотрясала свои стенки, пытаясь добраться до него. Что ж, по крайней мере, он вызвал у нее тяжелый приступ несварения желудка. Он направился к отверстию, которое когда-то было широким коридором, и едва успел нырнуть туда, как стены позади него сомкнулись. Всюду мелькали крупные серебристые искры. Жизнь переполняла здание и стремилась вырваться наружу. По трясущемуся полу бесцельно сновали несколько тележек. Они явно заблудились, так же, как и Сдумс. Он свернул в другой коридор, показавшийся ему более многообещающим. Хотя ни один из коридоров, по которым ему доводилось ходить за последние 130 лет, не пульсировал и не парил так сильно. Из стены вылезло еще одно щупальце и сделало ему подножку. Сдумс упал. Конечно, убить его эта тварь не может, но она способна лишить его тела, и тогда он будет таким же духом, как один человек ведро, а это, наверное, хуже смерти. Он поднялся на ноги. Потолок рухнул, заставив его снова прижаться к полу. Он сосчитал до трех и со всех ног поковылял вперед сквозь плотные клубы пара. Снова поскользнулся и, падая, вытянул руки. Он чувствовал, что теряет контроль над собой. Слишком многими органами нужно было управлять. Даже без учета селезенки, работа сердца и легких требовала слишком больших усилий. «Топиари!» «Какого черта ты имеешь в виду?» «Топиари! Понял? Йо! Ук!» Сдумс поднял затуманенный взор. Ага, видимо, контроль над мозгом он уже утратил. Из тумана, кренясь и петляя, вылетела тележка, по бокам которой висели какие-то смазанные фигуры. Волосатая лапа и некая рука, которая давным-давно перестала быть рукой, ловко подхватили его и забросили в тележку. Четыре крошечных колесика занесло, тележка ударилась в стену, отскочила, выровнялась и заскрипела дальше. Сдумс с трудом разбирал голоса. «Давай, декан, я знаю, ты давно мечтал об этом». Это был арк-канцлер. «Я!» «А ты ее точно убьешь? Полностью?» «Сомневаюсь, что нам захочется увидеть эту тварь в клубе «Ночи не заново». Не станет она активным общественником». То был Редж Башмак. «Ук!» А это был библиотекарь. «Не волнуйся, Сдумс. Декан сейчас сотворит что-нибудь военное. Во всяком случае, я на это надеюсь», — сказал чудакулли. «Йо! Хей!» «О, боги!» Сдумс увидел, как мимо скользнула рука декана. В ней было зажато что-то блестящее. «И что ты решил использовать?» — спросил чудакулли, пока тележка летела сквозь пар. «Сейсмический реорганизатор, точку влечения или зажигательный сюрприз?» «Йо!» — ответил довольный декан. «Что, все три разом?» «Йо!» «Не слишком ли далеко ты зашел? Кстати, декан, если еще хоть раз скажешь «йо», я лично прослежу за тем, чтобы тебя вышвырнули из университета, и самые злобные демоны за всю историю волшебства загнали тебя на самый край мира. Разорвали там на куски, перемололи, превратили в смесь, напоминающую соус тартар, и вылили в собачью миску». «И...» Декан поймал на себя взгляд чудакулли. «Да? Да? Да ладно тебе, арк-канцлер. Мы управляем космическим равновесием, нам ведомы все тайны судьбы. Какая от всего этого польза, если ничего нельзя взорвать? Ну, пожалуйста. Я уже все подготовил, все три заклинания. Сам знаешь, какие последствия могут быть, если их подготовить, а потом не использовать». Тележка взлетела на дрожащий склон и на двух колесах вписалась в поворот. «Ну, хорошо», — сдался чудакулли. «Если это так много для тебя значит». «И... прошу прощения». Уже начав что-то торопливо бубнить себе под нос, декан вдруг издал страшный вопль. «Я ослеп!» «Твой бонсай сполз тебе на глаза!» Сдумс застонал. «Как себя чувствуешь, брат Сдумс?» Перед глазами Сдумса возникла жуткая харя Реджа. «Знаешь...» — ответил Сдумс. по-разному». Тележка опять отскочила от стены и рванула в другом направлении. «Эй, декан, как там заклинания поживают?» — сквозь зубы процедил чудакулли. «Я с трудом управляю этой штуковиной». Декан пробормотал еще несколько слов, потом театрально взмахнул руками. Октариновое пламя сорвалось с кончиков его пальцев и скрылось где-то в тумане. «Я-а-а!» — заорал он.